После того, как наши предки загнали нелюдей в тайный город и заполучили власть над планетой, они ведь так и не смогли организовать единую империю, — опередила подругу Инга. В отличие от великих домов, у нас всегда полно внутренних противоречий. Самой сильной школой в те времена считалась Гиперборейская. Маги этого клана играли ключевую роль в покорении Земли, и именно они решили создать империю. «Но не все с этим согласились», — понял Кортес. «И это послужило началом первой малой войны Кадав, в ходе которой гиперборейцы сумели заполучить довольно большие территории, но, столкнувшись с организованным отпором, поспешили заключить мир». «Как я понимаю, ненадолго?» «Почти на 200 лет», — разочаровала Кортеса Инга. «Гиперборейцы были терпеливыми ребятами». Тем более, что жили они долго, а их повелитель, великий господин Азак Тот, вообще считался бессмертным. «Прям как у навов», — покрутил головой Артем. Жизненный цикл основателей Темного двора оставался загадкой для большинства жителей Тайного города. «Но гиперборейцы были челами», — напомнила Инга. «За 200 лет большая часть противостоящих им государств пришла в упадок», — продолжила за подругу Яна. «Люди постепенно стали уходить от магии, и тогда гиперборейцы выпустили тварей Кадав, тех самых, с помощью которых они когда-то разгромили Орден и почти уничтожили остальные великие дома. В хрониках Тайного города упоминается о сотнях тысяч погибших». «Если бы гиперборейцам удалось совершить задуманное и создать империю, — тихо добавила Рыжая, — мы бы жили совершенно в другом обществе». «И кто им помешал?» «Тайный город», — ответила Яна. «Великие дома сами предложили нашим предкам помощь и приняли активное участие в большой войне Кадав. И победили. Гиперборея была уничтожена». «А что такое Кадав?» — спросил Артем. «Ониксовый замок Кадав — центр гиперборейской цивилизации», — заученно произнесла Инга. «Его построил великий господин Азак Тот, затем проклял и наполнил своей ненавистью». «Какая забавная традиция!» «У гиперборейцев была, мягко говоря, не самая гуманистическая цивилизация». «Это все замечательно», — подвел итог Кортес. «Но какое отношение этот исторический очерк имеет к нашим делам?» Все посмотрели на Яну. «Гиперборейцы культивировали золотой корень», — сообщила девушка. «Они разработали целую систему обрядов, ключевым звеном которых было это растение. Вся их магия держалась на нем». «Ты же говорила, что золотой корень приводит к истощению». «Обычного чела и обычного люда», — кивнула Яна. «Но великий господин Азак Тот сумел изменить свой организм». «Мутировал под действием травки?» «Выражаясь современным языком, да. Научившись использовать золотой корень, он создал целую школу, основанную на его употреблении. Как я уже говорила, самую сильную магическую школу того времени. Однако золотой корень оставил очень мало человеческого и в самом Азак Тотте, и в его ближайших учениках, которых стали называть иерархами Кадав». Яна перевернула страницу. «Сразу же после Большой войны Кадав великие дома ввели жесточайший контроль за золотым корнем». «Но ведь они победили», — не понял Артем. «К чему такие строгости?» «Все не так просто», — объяснила Яна. «Наши предки в союзе с великими домами раздавили гиперборейские войска, но не сумели уничтожить Азак Тота и его магов. Попав в плотное кольцо противников, великий господин опустил замок Кадав и оставшихся в живых иерархов в некое место, которое называется Глубоким Бестиарием. По преданию, именно там находилась колыбель гиперборейской цивилизации». «Где это место?» — тут же спросил Кортес. «Никто не знает. Победители не рискнули отправиться туда вслед за гиперборейцами». «А это возможно?» «При помощи золотого корня», — подтвердила Яна. «Существуют специальные обряды открытия врат, но их текст тщательно скрывается великими домами». «И ни одной карательной экспедиции?» — удивился Артем. Для нейтрализации гиперборейцев потребовались консолидированные усилия всех магов планеты. Им это удалось, но испытывать судьбу дальше они не стали. Яна провела рукой по волосам. Выбраться из глубокого бестиария самостоятельно твари кадав не могут, там не растет золотой корень. И великие дома удовлетворились сложившимся статус-кво. «А что Азак тот?» — осведомился Кортес. «Тоже в бестиарии?» «Все, что связано с великим господином, засекречено. Еще больше, чем информация о золотом корне. Но, по слухам, Азак тот шляется по планете, выжидая удобный момент, чтобы вернуть себе былое могущество». «А поточнее?» «В истории тайного города было несколько кризисов, в ходе которых великие дома проявляли неожиданное взаимопонимание», — припомнила Инга. «И дружно действовали против внешнего врага. Возможно, это и были выходки, а за кто-то?» «Золотой корень — ключ к глубокому бестиарию, к тварям кадав», — подытожила Яна. «Именно поэтому Сантьяго так обеспокоен». «Угу. Как бы там ни было, я пока не вижу ни малейшей возможности вытянуть какую-нибудь прибыль из этой информации». Кортес поерзал в кресле. «А еще я не вижу в ней ничего срочного». «Когда я просила вас приехать», — мягко произнесла Яна, — «я совсем не имела в виду, что дело касается золотого корня». «Чего же оно касается?» — насторожился Кортес. «Контракта с приставниками», — просто ответила Яна. Артем вздрогнул. «Инга, рассказывай», — попросила девушка. Рыжая глубоко вздохнула, и ее темные глаза остановились на Кортесе. «Вчера я была у Юрбека Томбы», — Инга запнулась. «Я забрала у него этнические яйца». Несколько секунд мужчины пытались осмыслить это нехитрое заявление. Затем Кортес вздохнул и потянулся к тумбе письменного стола. «На всякий случай хочу предупредить», — произнесла Яна, «что я еще вчера разрядила пистолет, который лежал у тебя в верхнем ящике». «Предусмотрительно». Кортес захлопнул дверцу и посмотрел на Артема. «Сходи к Биджару, напарник. Купи патроны к Гюрзе». «Можно позвонить», — проворчал молодой наемник. «И нам принесут». Он вздохнул. «Только вряд ли это сможет принципиально изменить ситуацию». Инга, поняв, что Артем тоже, мягко говоря, не одобряет ее действий, жалобно захлопала ресницами, мгновенно превратившись в маленькую девочку. «Только не вздумай здесь реветь», — предупредил рыжую Кортес. «Она не собирается», — отрезала Яна и перешла в наступление. «Если вы не хотите участвовать в контракте, мы настаивать не будем. В конце концов, пока вы пьянствовали со своими дружками-хванами, мы провернули очень неплохое дельце и очень выгодное. Не хотите работать, не надо. Мы с Ингой справимся сами». «Мы не пьянствовали», — возмутился Артем. «Мы, между прочим, 30 километров, а потом по рюмашке для поднятия тонуса», — сверкнула глазами Яна. «Да не по рюмашке, а побольше», — примирительно проговорил Кортес. «Но речь не об этом». «И об этом в том числе. Вместо того, чтобы доводить девушку до слез, лучше бы подумали, что делать дальше». «А я думал, у вас есть план», — язвительно произнес Кортес. «Вы же такое выгодное дельце провернули». «Вам тоже надо поработать», — фыркнула Яна. «Туристы». Мужчины переглянулись. «Как все прошло?» — нехотя поинтересовался Кортес. «Чисто», — буркнула Яна. «Мы не оставили никаких следов». «Это немного смущает Сантьяго, но он не унывает». Девушки посмотрели друг на друга. «А карательная экспедиция уже сформирована?» «Юрбек постоянно названивает комиссару и требует, чтобы ему принесли голову вора». Наемник покосился на Ингу. «Остальные части тела его не интересуют». «А яйца?» Яна поднялась с дивана. «Юрбек рассказал комиссару, что именно у него украли?» Кортес отрицательно покачал головой. «Нет». «Вот видишь!» «К концу дня Сантьяго вышибет из Юрбека все подробности. подал голос Артем. 100%. Когда навы поймут, что не могут найти вора магическими методами, они подключат полицию, и Шасу придется рассказать все. «И что же нам делать?» – расстроенно спросила Инга. «В первую очередь надо реанимировать контракт с Христофаном», – решил Кортес, «чтобы нам не пришлось самим отвечать за...» Наемник выдержал многозначительную паузу. Инга опустила голову. «За наши ошибки». Расчет был понятен. Кодекс, единственное подобие законных актов тайного города, четко определял, что наемники, выполняющие контракт, не несут никакой ответственности за свои действия, и все претензии пострадавшая сторона должна выставлять заказчику. «Юрбек все равно обидится», — вздохнул Артем. «Пропали наши скидки в торговой гильдии». «С Юрбеком я все уложу лично», — прищурился Кортес. «Скажу ему, что представники не рассказали, у кого хранятся этнические яйца, а после подписания контракта мы уже никуда не могли деться. Юрбек хороший бизнесмен, он поймет». Наемник снова помолчал. «Яна, твоя задача — рунный атлас. Постарайся узнать, что это такое. Только очень и очень осторожно. Любая ошибка вызовет внимание к нам со стороны темного двора». «Я...» — начал было Артем. «Мы с тобой вздремнем пару часов», — проворчал Кортес. «А потом на свежую голову решим, что делать дальше». «А я?» — осмелилась напомнить о себе Инга. Кортес угрюмо посмотрел на рыжую. «Твоя задача — пропавшее шестое яйцо. Только никаких справок через тайный город. Пользуйся исключительно человеческими источниками. Библиотеками или еще чем-нибудь, ну не знаю. В общем...» Кислая физиономия Кортеса отчетливо говорила, что до встречи с непоседливой девушкой жизнь наемника была куда более спокойной. «В общем, попробуй нащупать след». Инга уныло кивнула.